Порт Крумла представлял собой несколько бревенчатых причалов, у которых швартовались суда, доставлявшие сюда самые различные грузы. В основном дальше это отправлялось по железной дороге. Остальные пароходы проходили здесь транзитом, направляясь вглубь Новой Рустинии или Медиалан. Они останавливались тут только для пополнения запасов угля, высадки пассажиров и принятия на борт лоцманов, знающих следующий отрезок пути. Имелся здесь и сухой док, разумеется, частный, в котором суда могли пройти необходимый ремонт. Часть судов ремонтировалась непосредственно у причалов. Всего в порту сейчас было порядка полутора десятков пароходов различного водоизмещения, но многие представляли собой небольшие колесные образцы. Их трюмы имели малую вместимость, но это не столь важно. Основные перевозки осуществлялись при помощи барж, которые вот эти малютки и тянули. Имелась и пассажирская пристань. Она представляла собой обычную баржу с двухэтажной деревянной надстройкой. Здесь умещались как руководство порта, так и кассы, и зал ожидания, и небольшая ресторация, дабы можно было скрасить ожидание. Также вдоль берега стояло великое множество различных лодок и яликов, как весельных, так и парусных, о чем свидетельствовали вздымающиеся мачты. Выбирай на любой вкус. Болотин не был уверен, но, кажется, вдали он заметил даже пару пингских пирог. Не зная, с чего начать, Алексей, припомнив их с Сергеем посещение Олбома, поймал парнишку лет 13. Ну кто еще может знать все и про всех, как не эти сорванцы, днями вертящиеся там, где им не место? Памятуя, что информации можно получить ровно столько, насколько заплатишь, он решил уточнить стоимость услуг. Паренек оказался очень похожим на Гека, которого сыграл юный Владислав Галкин в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Такой же чумазый, обаятельный и нахальный. Деловито сунув десятигнедовик куда-то в свои лохмотья, малец уставился на господина в ожидании вопросов, всем своим видом давая понять, что лучше его здешние расклады неизвестны никому. «Я хочу нанять пароход, чтобы добраться до заставы Паюла и вернуться обратно. Можешь что-нибудь посоветовать?» «А чего это вам понадобилось на пингской территории?» «А ты мне заплатил?» – ответил Алексей вопросом на вопрос. «Нет, господин, платите вы». «Тогда я не обязан отвечать, а вот тебе не мешало бы отработать денежки. Или давай 10 гнетков обратно». «Не, господин неправильно меня понял», – слегка попятился парнишка, явно не собираясь расставаться с деньгами. «Нужно же знать, для чего вам пароход, а то получится так, что я посоветую, а вам он не подойдет. Ну там мал будет или каюта для вас не найдется». «Резонно. Мне подойдет любой из этих пароходов, лишь бы он был готов выйти уже завтра. Об охране я позабочусь». «Ага. Это ваш Верзила вербует людей в харчевне?» А парнишка и впрямь проныра тот еще. Прошло не больше 3 часов, как Алексей расстался с Ванеком, а оборванец уже знает о нем. «Мой. Да, учти, мне нужно, чтобы у капитана не было другого найма». «Это понятно, ведь вам же еще и обратно», – задумчиво почесывая нос, произнес паренек. «А сколько вы задержитесь там?» «Надеюсь, что недолго, но ведь это пингская территория». «Ага, тогда этот вам не подойдет. Идите вон к тому причалу. Видите желтый пароход с черным кожухом на колесах и 2 полосами на трубе?» «Вижу. Это посудина Хора, то, что нужно. Он, правда, ремонтируется, но вроде к завтрашнему полудню должен закончить». «Да вы не переживайте. Если сумеете договориться, то не прогадаете. Мраву на земле Харачей мало кто знает, а он и его помощник – настоящие лоцманы. Другие на ночь причаливают к заставам, а он может идти круглые сутки. Так что вдвое быстрее доберетесь. Спасибо, дружище». Хор оказался кряжестым мужичком, имеющим походку в развалочку, что свидетельствовало о многолетней практике вождения судов. Да, он, наверное, большую часть своей жизни провел на борту различных судов. И что-то неуловимое подсказывало, что имел практику и морских переходов. Алексей не знал, откуда взялось это ощущение, но оно было, и все тут. Договориться с ним о найме не составило труда, и цена пристойная. Правда, поначалу Хор загнул куда солиднее, так сказать, за риск. Но как только узнал о том, что Алексей наймет охрану, тут же сбавил цену. Лишь заметил, что десятка парней будет достаточно, если они, конечно, знают, с какой стороны браться за оружие. Все верно. Желтая роза, хотя и аккуратная, но не такая уж и вместительная посудина. Ее экипаж состоял из 7 человек: капитана, помощника, 2 механиков, 2 кочегаров и 1 палубного матроса. Не было даже боцмана. Впрочем, капитан имел весьма внушительный вид и вполне мог обходиться без него. Опять же, чем меньше людей, тем меньше нужно тратиться на жалование. Словом, на борту имелся только самый минимум для успешного плавания. Тем не менее, несмотря на скромный экипаж, Хор заверил, что уже к утру судно будет готово к выходу. Как видно, терять выгодного нанимателя капитан не собирался, а потому команда будет работать в авральном режиме. Это также сказало Алексею о том, что, возможно, цена все же была несколько завышена. А может, все дело в том, что с наймом у капитана пока не очень. Или же он как раз торопится, чтобы поспеть предоставить свое судно по другому договору. Но Алексея в любом случае это устраивало. Когда Болотин сошел с причала, давешний малец сидел на перевернутой лодке и беззаботно болтал ногами, явно кого-то поджидая. Как оказалось, Алексея. «Господин сумел договориться?» «Сумел. Спасибо за услугу». «За спасибо только тетки на базаре болтают, да и то не всегда». «А разве мы с тобой не в расчете?» – подозрительно поинтересовался Алексей. «Так-то вроде так, но если не заплатите за добрый совет еще 20 гнетков, то плакал ваш наем. Хор он с характером, даже выгодное дельце может послать куда подальше, если ему что поперек глотки». «Так я с ним вроде не ссорился». «Вы нет». «Что ты хочешь этим сказать?» Парнишка только легонько так засвистел и задрал голову, изучая проплывающие в голубом небе воздушные облака и продолжая болтать ногами. Вот нет для него сейчас важнее занятий, и все тут. Ну, проныра. Наверняка подставил этого капитана в надежде урвать дополнительную прибыль. А чего бы ему еще околачиваться здесь? 10 гнетков – это не такие уж и маленькие деньги. Ладно, твоя взяла, держи. Благодарствую, господин. Я чего хотел сказать-то? Ваш Верзила нанял рваное ухо и его 2 дружков. Мне не стоит им верить? «Не, если плата честная, то они нормальные мужики. Ни пуль, ни стрел не боятся. Но если Хор их увидит, порешит. Ну или расквасит им морды. А вам тогда на его посудину ходу нет». «А ты раньше сказать не мог? До того, как я с Хором ударил по рукам и заплатил задаток». «Ну и зачем вам тогда платить мне еще 20 гнетков?» «Да не тушуйтесь, господин хороший. Рваное ухо, он ведь с пониманием. Ну дадите ему отступные, он не в обиде будет. Еще и морду сбережет. А лучше Хора вам все одно не сыскать. Не сойти мне с этого места, если вру». «Ладно, убедил. Но тогда уж будь честным до конца. Кого еще не следует брать в команду?» «Эй, я к тебе обращаюсь. Совесть-то есть? Ведь и без того на мне 30 гнетков поимел». «О, господин хороший, только никому больше не говорите», – засмеялся двойник Гека. «Придумали же про совесть с босотой говорить». «А если я тебе сейчас уши оторву?» Реакция парнишки была молниеносной. Резко отвалившись на спину, он как заправский акробат сделал кувырок. Через мгновение он уже был вне досягаемости злого дядьки, отделенный от него лодкой. «Вы, господин хороший, сначала возьмите меня, а уж потом грозитесь». «Вот, значит, как мы заговорили. Хорошо. Видишь, вон тот чурбачок?» Алексей показал на плавающих шагах в 30 обломок дерева. «Смотри внимательно». Он нагнулся, подобрал увесистый булыжник и запустил им в воду. Всплеск и глухой удар по мокрому дереву донеслись практически одновременно. Все же не зря он тратил время на метание ножей. Если бы его сейчас видел Сергей, то ни за что не назвал бы неумехой. Он и стрельбу подтянул, причем научился стрелять, как заправский ковбой, выхватывая револьвер из кобуры. Правда, левая рука все еще отставала от правой, но все одно, при должном старании, он мог поразить цель и ею. «Как думаешь, далеко ты убежишь, пока я не брошу камень тебе в спину? А там можно будет брать тебя тепленьким и драть уши от всей широкой души. Так что не наглей и говори». «Некого вам больше опасаться, господин. Остальных можете набирать без разбора». «Вот это уже другой разговор. А за наглость держи». Алексей бросил пареньку пятигнедовик и подмигнул. Нравился ему этот босяк. Маленький паршивец, предпочитающий жить по собственным правилам. Наглая и обаятельная чумазая мордашка. «Благодарствую, господин. Да, я не видел, но если ваш человек нанял Баска, то его тоже лучше не вести на желтую розу». Сверкнув, что странно, белозубой улыбкой, маленький наглец тут же припустил во все лопатки. «Нет, такого лишь могила исправит. Алексей не стал осуществлять свою угрозу. Живи долго, пацан, и дай Господь тебе найти свою стезю в этом мире. Иначе путь приведет только к грязной подворотне, где ты и сдохнешь в пьяном угаре. А касаемо наемников, так ведь гораздо проще спрашивать, нет ли у очередного кандидата терок с капитаном Хором». В харчевню Алексей едва поспел, но все же зашел минут за пять до назначенного срока. Окинув взором заведение, уже начавшее наполняться теми, кого мучила жажда и голод, он быстро обнаружил капитана Дивиша, сидевшего особняком, и направился к нему. Не успел он опуститься на стул, как рядом тут же возник подавальщик. Это он оперативно, хотя его никто и не звал. Но с другой стороны, желудок Алексея требовательно заурчал, обращая внимание на свои нужды. Горло словно наждаком продернули. Алексей, по примеру Дивиша, заказал какое-то мясное блюдо и кружку пива. «Чем вы меня порадуете, господин капитан?» «Немногим. И порадую ли?» «Итак, телеграмма о помиловании пришла вовремя. Ранок не подвел. Однако приказ еще не направлен на заставу. Комендант ждал подтверждения в письменном виде». «Но разве приказы, переданные по военному телеграфу, недействительны? Для чего же тогда вообще существует военный телеграф и корпус шифровальщиков?» «Не будьте столь уж строги. Господина полковника можно понять. До этого момента никто и никогда не слышал о том, что нижние чины, определенные в черные шевроны, могут быть помилованы. Офицеры – другое дело, но только не рядовые. Вот и решил он подстраховаться, тем более, что речь идет о шевронах, которых из-за людей-то не считают». «Вот значит как». Впрочем, а чего, собственно, он ожидал? Это для него Сергей дорогой и самый близкий человек. Для остальных обыкновенный преступник, понесший заслуженное наказание. Подумаешь, доставит приказ на четверо суток позже. Пусть радуется тому, что вообще помилован. Конечно, есть вероятность, что именно за эти дни он погибнет. Ну и что с того? Зато он погибнет не как преступник, а как солдат. «Именно так, и никак иначе», словно подтверждая мысли Алексея, ответил Дивиш. «Сам приказ прибыл фельдъегерской связью сегодня, тем же поездом, что и вы. Я немного нажал на канцелярских крыс. Он уже зарегистрирован и готов к отправке. Вы нашли судно?» «Пароход «Желтая роза». «Хор, старый знакомый. Он уже не раз выполнял подобную роль. Вам повезло. Никто не знает реку лучше его, и посудина весьма быстроходна. Пойдете без баржи?» Получив утвердительный кивок, он заключил. «Тогда в пути будете не больше полутора суток. Хор свое дело знает туго». Затем у Алексея была встреча с наемниками. Она прошла вполне гладко. Ванок, как и было оговорено, подобрал полтора десятка человек. На вид все бывалые и тертые. От троих, следуя совету мальчишки, пришлось избавиться. Однако ничего страшного. Капитан говорил о десятке, а тут дюжина. Отсеянные начали было возмущаться, ведь никто из них не нарушил условий договора. Упоминание имени Хора оказалось достаточно, чтобы недовольство перешло в невнятное бормотание. Недовольство предназначалось уже не нанимателю, а капитану «Желтой розы». Выдача же отступных в виде половины обещанной суммы и вовсе успокоила недовольных. Следующим этапом было пополнение боезапаса. Мало ли как все обернется. Тем более этот пункт был за нанимателем. Список необходимого Ванаком был уже составлен, оставалось только успеть в оружейную лавку. Они успели, правда, владелец уже хотел закрываться, но поняв, что ему в руки плывет большой заказ, предпочел задержаться. Ознакомившись со списком, он начал набивать большой ящик всем необходимым. Тот довольно быстро наполнился, и двое наемников, загрузив его на повозку, имеющуюся при оружейной лавке, направились к судну, чтобы завтра не возиться еще и с этим. «Господин собирается отправиться на Пингскую территорию?» – деловито осведомился оружейник. «Заметно?» – усмехнулся Алексей. «Трудно не догадаться, когда закупают такое количество боеприпасов. Что ж, вы правы. Позвольте тогда предложить вам новинку». Оружейник обернулся к стеллажам, занимающим всю противоположную от прилавка стену. Этот торговец полностью отвечал представлениям Алексея об образе истинного лавочника. Он был небольшого роста, толст, плешив, с гладко выбритым пухлощеким лицом, на котором, словно приклеенная, застыла угодливая улыбка. «Прошу, великолепный образец. Сдерживает пулю из револьвера при стрельбе в упор из дятлича на расстоянии 70 шагов. Армейский балич пасует перед ним на расстоянии в 300 шагов. Есть и недостатки, такие как большой вес. Но если подогнать ремешки так, чтобы он плотно облегал тело, то неудобств почти не доставляет. При достаточно долгом ношении и выработке привыкания эти недостатки теряются. Летом в нем немного жарко, но, согласитесь, это мелочь в сравнении со сбереженной жизнью». Слушая торговца в полуха, Алексей с нескрываемым удивлением взирал на бронежилет, нахваливаемый лавочником. Именно бронежилет, очень похожий на те, что приходилось ему носить в армии. Он как-то слышал о том, что в Великую Отечественную советские солдаты часто имели кирасы, прикрывающие грудь и оставляющие открытым правое плечо для упора приклада. Но вот такие образцы появились уже после войны. Могло ли быть такое, что здесь бронежилеты появились раньше? Конечно, могло. Взять хотя бы развитие электротехники, которая значительно опережала подобный период развития на Земле. Были еще и кое-какие отличия, например, преобразик, появившийся вроде бы раньше, чем синематограф в мире Алексея, как и бездымный порох. Но Болотин не сомневался, что это привет от Варакина. Ни о чем подобном Алексею слышать пока не доводилось. Только в Крумле, откуда, собственно, и отправился на заставу его друг, он обнаружил такое изделие. Не раздумывая долго, он тут же купил новинку для себя и для Ванека. А заботиться безопасностью и дополнительной страховкой вовсе не помешает. «А вот еще одна штука, которая вовсе будет не лишней на Пингской территории». С этими словами торговец выложил перед покупателями два металлических цилиндра, один из которых был с явно толстостенным и рубленным корпусом. Не иначе, как еще один привет от Сергея. Гранаты на глобусе не были чем-то из ряда вон, просто они все еще имели форму круглой бомбы с запальной трубкой и вышли из частого употребления ввиду большого разлета осколков, способных поразить и самого метателя. Эти также имели допотопный запальный шнур, но иная форма, рассчитанная под стандартную малую шашку пала или бура, и то, что дело происходило в Крумле, навело Алексея на мысль, что тут тоже не обошлось без его друга. Сергей, конечно, мог придумать хотя бы простейший запал, но ведь мало придумать, нужно еще иметь возможность осуществить задуманное. А вот с этим у Варакина наверняка возникли проблемы. «Очень эффективная штука», – начал нахваливать продавец. «Вот этот образец дает опасный разлет осколков на расстоянии до 300 шагов. Так что лучше бы его бросать из-за какого укрытия. А вот этот не дальше 40 шагов, его корпус состоит из кровельного железа. Эти наиболее популярны у моих покупателей, отправляющихся на границу, так как их можно метать без риска получить осколок от своей же гранаты». Алексей взял в руки гранату, повертел ее и положил на прилавок. Дело в том, что он не собирался передвигаться сушей, а при метании в воду от такой конструкции запала толку никакого. Мало того, что граната попросту утонет, так еще и местный запальный шнур был далек от того, чтобы гореть в воде. Словом, этот девайс был, скорее всего, лишним в предстоящем путешествии. Потом, вспомнив об откровенно плохом снабжении штрафников, он завернул в продовольственную лавку. Ему хотелось как-то отблагодарить парней, служивших бок о бок с Сергеем и способствовавших тому, что он все еще жив. Поставкой боеприпасов он заниматься не собирался, а вот хоть как-то разнообразить их стол, хотя бы на месяц, это было ему по силам. Впечатленный размерами заказа торговец заволновался и развил бурную деятельность. Не каждый день появляется покупатель, готовый забить продуктами две большие повозки. Конечно, придется повозиться с доставкой на причал, но это приятные хлопоты. Солнце уже перевалило за полдень, когда к Алексею, расположившемуся на носу в складном кресле, подошел сам Хор. Сейчас была не его вахта, но, как видно, привычный к такому распорядку, он успел отдохнуть. А может, все дело в том, что Желтая Роза приближалась к цели своего путешествия. «Подходим», — подтверждая мысли Алексея, произнес капитан. «Вон тот мыс обойдем, и уже будет видна застава. Полчаса ходу, не больше». «Толк-то от этих застав есть?» «По сотне верст между ними, не так уж и близко. Сомнительно, чтобы они могли обеспечить безопасность». «Толк есть во всем, господин Дворжик. Заплачено зато большой кровью, но не зря. Река на земле Харачи известна немногим, поэтому движение по ней только в дневное время. На ночь предпочитают останавливаться. Раньше стояли сами по себе, каждую минуту опасаясь нападения. Теперь можно куда спокойнее провести ночь у причалов возле застав. В этом году вроде ни один пароход не был ограблен. Правда, не прибыл один валиец, которого ждали примерно с неделю назад. Да и мы его не встретили, но, может, Арачи тут и ни при чем. А кто же кроме них? Река. Она всегда возьмет свою дань, если к ней без должного уважения. Заметили, как мы меняемся с помощником? Вы каждый раз минут по 20 разговариваете о чем-то. Мне казалось, просто общаетесь. Лясы поточить можно и у причала. Мы рассказываем друг другу о своих наблюдениях. Река, она как женщина, непостоянна и переменчива. Еще вчера ты проходил по этому месту и не наблюдал ничего особенного. А сегодня здесь большая коряга, способная проломить борт. Неделя, и появляется подводная коса. А если сесть на мель в этих местах, то это как приглашение для орачей. Но тогда ваши знания устаревают чуть не каждый день. Правильно. И как же тогда вы движетесь ночью? Реку мало знать, господин Дворжик. Ее еще нужно и чувствовать. Вот взять человека. Если вы знаете его не первый год, вы можете сказать, как он поступит в той или иной ситуации? С большой долей уверенности. Но поручиться, что все будет именно так, не могу. Вот тоже и с рекой. Вон, видите, это и есть застава Паюла. Загнали сюда всякий сброд, но парни молодцы. Мало что устояли. Так там еще и около половины из первого состава осталось. И стоянка самая надежная по всему маршруту, включая и Изеру. Арачи этих головорезов стороной обходят. Там есть один, верной рукой прозывается. Говорят, он один изничтожил Арачи больше, чем все четыре заставы вместе взятые. «Не врут?» – улыбнувшись, спросил Алексей. «Врут, конечно, не без того, но даже если поделить на четыре, получается изрядно». «Открою вам секрет, уважаемый Хор. Мы как раз едем забирать его». «Вы под что хотите меня подвести, господин Дворжик?» – насупился капитан. «Не надо так нервничать. В том пакете, что вручили вам военные, приказ о его помиловании». «Ну, если так, то годится. А вы что ж, дружки и получается?» «Не совсем. Я писатель и хочу написать о нем книгу. Ну а раз уж так совпало, что есть приказ о его помиловании, решил совместить два этих дела». Все же слукавил Алексей, памятуя о том, что лишний раз распространяться о дружбе с Варакиным не следует. «Он вам столько порасскажет, что вам на три книги хватит, если не больше», – авторитетно заявил капитан. «Вот так вот. Не удается им оставаться незамеченными». «Ладно, Алексей. Он сам ищет известности и многое делает для этого. Сергей предпочитает быть гораздо скромнее, но, видно, не очень-то это у него получается». Вскоре они уже были у причала, где их встретил огромный дядька, рядом с которым даже Ванек выглядел несерьезно. Алексей внимательно всматривался в сопровождавших Верзилу трех бойцов. У всех четверых не было никаких знаков различия, только черные шевроны. Все, кроме великана, обряжены в такие же жилеты, какие сейчас на Алексее и Ванеке. Точно работа Варакина. А вот его самого нет. «Привет, Милош!» «Здорово, Хор!» — ответил капитану великан. «Что-то ты без баржи». «Так я ведь не к валийцам, а к тебе прибыл». «Неужели интенданты расщедрились и решили подбросить нам припасы?» «Не, от них ты этого не дождешься. Держи пакет с почтой. Если есть что передать обратно, не стесняйся. Доставлю в лучшем виде». «Так ты что же, фельдъегерем заделался?» «Опять не угадал. Вот привез к тебе человека, он сам все расскажет». Верзила внимательно посмотрел на сошедшего на причал Алексея. «Да, если уж Ванок терялся на его фоне, то о Болотине и говорить нечего. Ну да, силой с ним не мерится, но все равно ощущаешь себя сразу каким-то маленьким и никчемным. Мое имя Шимон Дворжик. Я хотел бы поговорить с вами относительно того приказа, что лежит в этом пакете». «Хм. А я сержант Грибский, комендант этой заставы. Ну что же, пошли ко мне в каморку». «Да, тут в трюме лежит немного продовольствия. Это для заставы. Там крупа, мука, яичный порошок, мясные консервы, сгущенное молоко. Думаю, это не будет лишним». «Чтобы для солдата была лишняя еда?» – хохотнул Грибский. «Да никогда». «Павол, давай парней на разгрузку». «Слушаю, сержант». «Ну, пойдемте, господин Дворжик». Застава, как и комната, занимаемая сержантом, на Алексея не произвела впечатления. Все выглядело топорным, порядка куда меньше, чем в том же Крумовском форте. Но если этих парней не смогли сковырнуть арачи, то главную свою функцию, оборонительную, застава выполняла исправно. Сев за стол, Грибский сковырнул сургучные печати и начал перебирать сложенные листы. Он задержал взгляд на одном из них, внимательно с ним ознакомился и, чертыхнувшись, отбросил в сторону. Закурил трубку с ароматным табаком, внимательно посмотрел на Алексея и спросил. «Вы имели в виду этот приказ о помиловании трех моих подчиненных?» «Я вижу, вас не радует то, что кто-то смог получить помилование по приказу генерал-губернатора». «А чему тут радоваться? Вы привезли приказ об их помиловании, а я готов отправить донесение о дезертирстве». «Чьем дезертирстве?» «Вот этих троих», – постучав пальцем по листку с приказом, ответил сержант. «Ничего не понимаю. Какое может быть дезертирство, если о них чуть ли не легенды ходят по всему пограничью?» Алексей едва не сорвался на крик и даже привстал со скамьи. «У черных шевронов еще и не такое бывает». «А чего вы так всполошились, господин Дворжик?» «Но... как же так? Я же...» «Так у нас ничего не получится». Грибский в очередной раз выпустил густое облачко дыма и покачал головой. «Пока вы толком все не объясните, дельного разговора не выйдет. Итак, господин Дворжик...» «Один из них мой старый друг, которого я считал погибшим». Как только выяснилось, что он жив, я обратился к одному знакомому в военном ведомстве Новой Рустинии, чтобы доподлинно выяснить его судьбу. Он, когда узнал о том, кто мой друг, тут же придумал поощрение для черных шевронов, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. «Вот такую амнистию?» – прищурился сержант. «Именно. Теперь черные шевроны за отличную службу могут быть помилованы до истечения срока». «И друг ваш, как я понимаю, Варакин. У вас очень похожий акцент». «Да, Сергей. А теперь вы объясните, как человек, о котором тут ходят легенды, вдруг решил дезертировать». «Теперь объясню. Дело в том, что у шевронов нет без вести пропавших. Если никто не может подтвердить их смерть, то их объявляют дезертирами и назначают за их голову награду в 1000 крон. Именно по этой причине в Рустинской армии практически нет дезертиров». «Кто без вести пропал?» – недоуменно переспросил Алексей. «Сергей? Вы толком рассказать можете?» «Могу». Сержант вновь пыхнул трубкой. «Если коротко, то патруль, которым командовал Сергей, попал в засаду. Он, Ануш и Хват остались прикрывать отход остальных. Потом мы проверили место боя, но их так и не нашли. Я выждал несколько дней, мало ли что могло случиться и куда им пришлось бежать. Но они не появились. Поэтому я составил рапорт о данном происшествии. Вот, собственно, и все». Сказать, что Алексей был подавлен, это не сказать ничего. Твердый ком, возникнув из ниоткуда, сковал горло. Дышать стало трудно, и духота, царившая в помещении, тут была ни при чем. Господи, он опоздал. Опять опоздал. Да сколько можно-то? Сначала по его вине Сергей угодил в этот мир, потом опять же стараниями Алексея оказался на волосок от смертной казни. Он сумел избежать ее, выжить и даже сделать себе имя. Но стоило только Алексею снова приблизиться к нему, как он опять накликал на друга беду. Как ни странно, но этот верзила-сержант прекрасно понял, что творится в душе Болотина. Он поставил перед гостем кружку, в которую щедро плеснул забрядки. Напиток так себе, но для Алексея он оказался живительной влагой, сумевшей привести его в чувство. Мозг заработал с лихорадочной быстротой, выстраивая логический ряд. Спокойно. Мертвым Сергея никто не видел. Значит, нельзя исключить, что он опять перехитрил Костлявую. Крепкий и тертый мужик, он не может вот так за здорово живешь сгинуть. Алексей больше не повторит свою прежнюю ошибку и не побежит, поджав хвост, как шелудивый пес. Он вернется в Крумл, наймет еще людей, средств у него достаточно. Если понадобится, они прочешут всю степь, но Алексей не уйдет отсюда, пока точно не узнает, что же случилось с другом. Однажды он уже бросил его, другому разу не бывать. Когда это случилось? 25-го. Во сколько? За полдень. Господи, именно тогда, когда они уже были свободны. Да что же это такое? Возьми себя в руки, мужик ты или где? Не хватало еще, как девка, мокроту развести. Ничего еще не закончилось. Приказ был подписан минимум на час раньше. Как мог, твердо произнес Алексей. Значит, Сергей и те двое не дезертиры, а без вести пропавшие. Что же, тогда я зачитаю приказ перед строем и объявлю, что они пропали без вести, как настоящие солдаты. И такое же донесение направлю в Крумл. Именно так и сделайте, сержант. Мой друг полностью искупил свою вину и теперь чист перед законом, как и его товарищи. Согласно кивнув, Грибский, тем не менее, сказал. Но по сути это не меняет ничего, господин Дворжик. Парни погибли, и им уже все равно, разве только семье Ануши да парням моим свет в окошке. Даже им не все равно, сержант, покачал головой Алексей. Когда я их найду, я должен точно знать, что они не преступники. И вольны поступать по своему усмотрению. «Они погибли, иначе и быть не может», – возразил Грибский. «Но ведь вы так и не нашли их тел», – напомнил Алексей. «Да лучше бы нашли. Даже если их взяли ранеными. Я им не завидую, потому что просто так им умереть не дали, а замучили у своих тотемных столбов. Верная рука и его друзья – лакомая добыча для орачей. В любом случае они мертвые». Алексей внимательно посмотрел на него, встал и, прежде чем направиться к двери, твердо сказал. «Никто не видел труп Сергея. Значит, он жив. И до той поры, пока я доподлинно не буду убежден в обратном, будет именно так». Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.